Глава 22. Дети отверженных. 19 июня, за два дня до свадьбы. Тем утром Андреа проснулся с легким сердцем. Все вчерашние страхи исчезли, стертые сном и мягкостью роскошного матраса. Вечер Спакс залечил его раны. Андреа зашел в комнату, где подавали завтрак. Ивандер и Физба уже были там и громко болтали. Стоило ему появиться, как ребята умолкли. По всей видимости, он и был предметом их разговора. «Привет, как чувствуешь себя?» — обеспокоенно спросила Физба. Ивандер встретил его извиняющимся взглядом, и Персона понял, что ему не удастся сохранить в секрете тайны, которыми он поделился в казармах. Тем более те, что касались его матери. Вопреки любым ожиданиям, Андре ответил, «Никогда в жизни так хорошо не спал». Он сел в одно из изогнутых кресел и с интересом оглядел стол с богатыми закусками. Юноша выбрал пряник, сдобрил его медом и съел целиком. Друзья обеспокоенно уставились на него. «Вчера мы слышали шум на твоей террасе». «Ко мне приходила Пакс», — пояснил Андреа. «Так, да, все понятно», — заулыбалась Физба. «Как поживают остальные ребята в официи?» «Прекрасно. Чего нельзя сказать о сестре Агнессе. Она, безусловно, заслуживает того, чтобы в честь ее терпения возвели храм». Ивандер и Физба с облегчением посмотрели на него. Андреа, став более серьезным, продолжил. «И все же я хотел извиниться за свое вчерашнее поведение». «Тебе не за что извиняться», — уверила его Физба. «Брось, Андреа, мы на одном из самых сложных заданий в жизни. А вчерашние события... На твоем месте каждый поступил бы так же. Будь снисходительнее к себе. У каждого есть право на ошибку». Ивандер кивнул в знак согласия. Прежде всего, он решил воздержаться от вопросов. Его любопытство и непосредственность уже не раз ставили других людей в неловкое положение, и тем утром юноше хотелось проявить уважение к праву Андреа хранить прошлое в тайне. Вместо этого Ивандер начал строить предположения о том, как пройдет их день. «Сегодня Вильнюсу лучше воздержаться от попыток позаигрывать сестрой Маней. Эта женщина безумна!» «Да, вчера ему пришлось проглотить свою гордыню», — подтвердил Андреа. «Интересно, будут ли девушки и теперь строить ему глазки? Он больше не красавчик, а ужасный характер никуда не делся», — вставил Ивандер. Юноша повернулся к Физби, и она скуксилась в ответ. На мгновение она испугалась, что Ивандер спросит ее мнение по этому поводу или воспользуется случаем, чтобы напомнить, его красота никуда не делась. Вместо этого Ивандер спросил, «А что насчет тебя? Какие планы на день?» «У меня?» — заикнулась Физба. «Не знаю». «Надеюсь, госпожа Дизидерия больше не заставит тебя разучивать карту. Тебе скоро начнут сниться кошмары о ней». «Поверь, уже снятся». За насмешками Физбы скрывалась зависть. Она не особенно завидовала тому, что Андреа и Ивандер играют роль новобранцев, но ей было скучно. Она даже укоряла себя за то, что с интересом разглядывает их оружие. Товарищи по официю вечно рассказывали ей о своих заданиях, и каждое следующее оказывалось интереснее предыдущего. В их историях всегда были интересные знакомства или необычные повороты сюжета. Ее брали на задания слишком редко, и по большей части рассказывать было не о чем. Миссии Физбы всегда оказывались самыми скучными. Чаще всего девушку нанимал архитектор или археолог, которому нужен был план здания. В остальных случаях ее принимали за Пердитию, и тогда Физбе приходилось объяснять разгневанному клиенту, что она не сможет найти сбежавшую кошку или пропавшего ребенка, ведь она способна лишь определить, есть рядом человек или нет. Над ней насмехались, называли мошенницей и оскорбляли. Физба часто думала, для чего свет наделил ее таким даром. Если ей было суждено сносить унижение из-за бесполезных способностей, то лучше бы их вообще не было. Этот проклятый дар стоил ей семьи, привычной жизни и свободы. Узнав о задании Дизидерии, девушка запаниковала при мысли о том, что ей придется подвергать себя опасности. Спустя некоторое время она ощутила ее сладкий вкус. Визит в королевский дворец стал дозой адреналина. Чувство риска затягивало, манило, чтобы в конце концов угаснуть, подобно краткому вздоху. Ее снова низвели до картографа. В то утро Ивандер и Андреа уходили с виллы через черный ход, которым пользовались отверженные, чтобы исполнять обязанности новобранцев королевской стражи, а Физба снова жалела, что ей достался дар самой обычной локалиты. Чуть позже девушка устроилась у фонтана и погрузилась в мечтания. Дезидерия нарушила ее планы. «Мы уходим!» Наряд хозяйки свидетельствовал о том, что она не шутит. Служанки заплели ее волосы в косы и уложили в сложную многослойную прическу. Они вплели в волосы золотые нити, украшенные богатыми украшениями. Прическу дополняли драгоценности. Вокруг шеи Дезидерии обвивалась золотая змея, спускаясь головой в разрез на груди. Как и всегда, она носила фиолетовый наряд, подпоясанный светлой лентой. Весь вид девушки кричал о богатстве и высоком положении. С первого взгляда становилось понятно, что Дезидерия принадлежит элите, и никому не стоит переходить ей дорогу. «И куда же?» — спросила Физба. «На главный рынок», — ответила Дезидерия. «И зачем?» «Дать понять, что мы ничего не замышляем. Я знаю, что за мной пристально следят, а после недавнего визита во дворец это стало почти невыносимо. Нужно вести себя нормально, а нормальная жизнь включает поход на рынок со служанкой. Вы-то и будете в ее роли». Вот так Физба и направилась на рынок вместе с Дезидерией. Как обычно, Пирам не отставал от хозяйки ни на шаг. Возница высадил их у входа на рынок, где было слишком много народу и проехать было невозможно. На прилавках были выставлены изделия невероятной красоты. Торговцы весело зазывали покупателей, обещая им всякие небылицы. Между покупателями проносились резвящиеся дети. Все вокруг пестрело красками, запахами, движением. Рынок напомнил Физби ее прежнюю бродячую жизнь, дороги, доки и рынки золотых княжеств. Кроме этого, девушка вспомнила, что именно здесь, на белых мостовых Фауса, несколько лет назад трагически оборвался привычный ход ее жизни. Ее оторвали от семьи на этом самом месте. Оживление Физбы не заинтересовало Дезидерию, но Пирам совершенно неожиданно решил сделать несколько замечаний. «Вот эти ткани сделаны из шелка. Их изготавливает одна из самых известных ткачих в городе. На каждый шарф у нее уходит по 2 дня». Удивленная Физба обернулась к отверженному, который даже начал заикаться. «Я подумал, что некоторые истории могли бы понравиться вам». «Разве я вас в чем-то упрекнула?» — спросила Физба. «Не знаю, как истолковать ваш взгляд», — ответил Пирам. «Вы просто удивили меня», — ответила девушка. Пирам сдержанно улыбнулся бесцветными губами. «Это красное дерево привезли с перламутрового архипелага», продолжил он, указывая на другой прилавок. «Местные легенды гласят, что свет даровал им кровь вместо обычного древесного сока. Эти деревья почитают и рубят только для изготовления украшений и лодок. Их никогда не сжигают. Эти деревья священны». Следуя за Дезидерией, Физба наслаждалась экскурсией. К девушке подходили многие знакомые и торговцы, и утонченная аристократка ни разу не отказала ни одному из подходивших и не задержалась нигде дольше минуты. Несмотря на то, что Физба инстинктивно не доверяла Дезидерии, она не могла не восхищаться ею. В аристократке было все, о чем мечтала Локолита — независимость, власть, уверенность. Девушка невольно вздрогнула, когда госпожа подозвала ее. «Физба, подойдите!» Она робко подошла к ювелирной лавке, у которой остановилась Дезидерия. «Выберите браслеты, которые нравятся вам больше всего». Перед ней лежали не какие-то ржавые железные побрякушки, но настоящие произведения искусства из полированной латуни и сверкающего серебра. Физби пришлось бы работать каждый день на протяжении 10 лет, чтобы позволить себе даже самое скромное из колец торговца. В обычной ситуации она отказалась бы от такого подарка, но понимала, что щедрость Дезидерии вызвана уловкой. Так они могли скрыть свет на запястьях Физбы в случае, если девушка воспользуется даром. Поэтому она выбрала 2 широких браслета, украшенных чеканкой. «Благодарю вас, госпожа Дезидерия», — пролепетала все еще взволнованная Физба. «Мне это ничего не стоит», — улыбнулась Дезидерия, тронутая волнением девушки. Продолжив путь, Физба решила воспользоваться возможностью и поговорить с клиенткой. «Госпожа Дезидерия», — окликнула она. «Да, Физба. Мой вопрос может показаться странным, и все же, как вам удается заставить людей уважать себя?» Дезидерия рассмеялась, но признала, что вопрос имел право на существование. «Мне пришлось бороться за это уважение, дорогая», — улыбнулась она. «С кем же?» «С многовековыми устоями нашего общества. Я никогда не соглашалась подчиниться им. Меня всегда считали бессердечной и холодной, а я попросту делала все, чтобы меня слушали и не говорили, будто мной управляют эмоции. Мы женщины, и мы не безупречны. В нашем королевстве власть принадлежит мужчинам, и единственный способ выжить – оставаться стойкой. При малейшем проявлении слабости в тебя начнут тыкать пальцем. Я отдаю себе отчет в том, что богатство дало мне определенные привилегии. Впрочем, была масса случаев, когда я могла потерять его». Она понимающе посмотрела на Физбу и продолжила. «Я много боролась и продолжаю бороться каждый день. Мне нельзя терять бдительность. Я делаю это, чтобы в один прекрасный день молодым девчонкам вроде тебя не приходилось изображать собственную тень ради общественного признания. Постарайся избежать моей судьбы, Физба. В ней нет ничего завидного». «Я постараюсь», — кивнулась Физба. «Воры! Воры!» Крики раздались рядом с булочной. Пирам рефлекторно схватил рукоять кинжала на случай, если воры решат напасть. Однако воришки не выглядели ярыми бандитами. Двое детей в капюшонах ловко пробирались сквозь толпу. Прохожие не успевали схватить их, и ворам удалось скрыться в толпе. Наблюдая за озадаченностью Физбы, Дезидерия бросила ей вызов. «Если хотите свершить правосудие, самое время воспользоваться своим даром». У Физбы не было цели поймать воришек, но игра забавляла ее. Она закрыла глаза и призвала дар Локолиты. Она представила улицу, ее вытянувшиеся длинные стены, людей за перилами. Среди прочих прохожих она уловила топот двух пар маленьких ног. «Они пошли туда», — указала девушка. Физба повела Дезидерию и Пирама по лабиринту белых улиц города. По мере пути Физба понимала, что не перестает узнавать эти места и что их-то она и старалась избегать во время прогулок в город. Улицы становились темнее, вода в канавах грязнее. Казалось, даже свет не желал проникать в недра столицы. «Я думаю, что дальше идти не стоит», — остановилась Физба, повернувшись к Дезидерии. «С учетом вашего положения, что именно тебя пугает? Что люди схватятся за вилы и факелы при одном только виде аристократки?» — спросила Дезидерия. «Нас могут начать преследовать, чтобы ограбить». «Вы такого мнения о людях?» «Что они могут жить только воровством и не имеют чести?» — пристыдила Дезидерия. Физба со стыдом проглотила свои слова. Дезидерия терпеливо принялась объяснять. «Всегда найдется кто-то беднее вас, Физба, и найдется кто-то, в чьих глазах вы будете казаться нищенкой. Не давайте другим повода презирать вас. Старайтесь подниматься выше собственных суждений». Физба собиралась уже ответить, когда Дезидерия перебила ее. «Кроме того, бояться нечего. С нами Пирам, он знает это место». Девушка взглянула на отверженного, и он утвердительно кивнул, подтверждая слова хозяйки. Трущобы Фауса становились домом для самых неудачливых и худших представителей города, всеми забытых, отверженных, пристрастившихся к пыли. Женщина неопределенного возраста схватила Физбу за руку, и та отпрянула. Пирам выхватил кинжал, но Дезидерия остановила его, почувствовав устремленные на них взгляды. В покрасневших глазах женщины блестело золото. Она не пыталась причинить Физбе вред, скорее предупреждала ее в экстатическом восторге. «Буря! Буря! Я чувствую ее приближение! О, благословенный день! Благословенный свет!» Она ушла так же быстро, как и появилась, бормоча свои бессмысленные тирады. Все еще взволнованная Физба предпочла продолжить погоню, чтобы избавиться от охватившего ее страха. Из окна высунулся мужчина и бросил на улицу рыбью голову. Вокруг нее моментально собралось несколько людей с тусклой кожей. Отверженные выживали как могли и довольствовались тем, что им подкидывали. Остальные смотрели на них с удивлением. Они регулярно видели в проезжавших мимо приближенных дворян, которые нанимали дешевую рабочую силу для своих господ или же искали подельников для незаконных дел, которые на черном рынке проворачивали аристократы. Сделки могли касаться чего угодно – запрещенного алкоголя, реликвий, священных предметов или пыли. Наконец, троица зашла в тупик, в глубине которого двое воришек делили буханку хлеба. Физба вздохнула, увидев их тусклые лица. «Это же дети отверженных. Они такие же, как все», – произнес Пирам бесцветным голосом. Дезидерия позволила ему объясниться. «Если ребенок рождается отверженным, его, скорее всего, бросят в бедном квартале или продадут за бесценок. Такой ребенок считается позором в обеспеченной семье. Иногда, как это случилось со мной, ребенка бросают просто потому, что мать тоже отверженная. У нее нет сил и желания заниматься им. Тогда ребенок выживает, как умеет. Тогда каким образом? Физба смущенно умолкла. Дезидерия предложила ей задать вопрос. «Вы здесь, чтобы учиться, спрашивайте. Как можно иметь детей, если нет желания, страсти, вкуса к жизни?» заикнулась Физба, смущенная тем, что задает этот вопрос в присутствии мужчины, да еще и отверженного. «С чего вы взяли, что эти женщины хотели детей?» холодно осадила ее Дезидерия. «Многие пользуются положением отверженных, доходя порой до самых отвратительных низостей». Физба почувствовала подступающую тошноту. Чем больше она узнавала, тем меньше верила в человечество. Как мог свет быть таким жестоким по отношению к такому большому количеству людей? Дезидерия неслышно двинулась к концу аллеи. Заметив ее, дети в страхе прижались друг к другу, пряча под лохмотьями недоеденную буханку. Они были уверены, что эта аристократка, снизошедшая до трущоб, пришла, чтобы наказать их за мелкую кражу. Вместо этого Дезидерия нежно утешила их. «Не стыдитесь того, что вы голодны, милые. Это горожанам должно быть стыдно за то, что вы пребываете в таком бедственном состоянии». Не проронив ни слова, малыши уставились на девушку. Их грязные, истощенные лица вызывали жалость. Дезидерия вытащила из кошелька несколько вспышек и протянула им. При виде денег их глаза засияли ярче звезд. В их маленьких руках еще никогда не было столько денег. «Больше не крадите у честных торговцев. Наешьтесь на эти деньги. Если однажды вам понадобится работа, постучитесь в двери пурпурной виллы. Там для вас всегда найдется место». Дети слишком сильно взволновались и не смогли сказать чего-либо в ответ. Прижав новообретенное сокровище к груди, они убежали. Воришки пронеслись прямо под носом у Физбы, которая никак не могла оправиться после этой встречи. «Неужели нельзя избежать такого?» — прошептала Физба. «Дать отверженным свет, которого они лишены». «Что изменится от этого?» — пожал плечами Перам. «Многим невыгодна свобода отверженных». «Неужели вам никогда не хотелось восстать?» — спросила Физба. «И что бы мы тогда делали? Я считаю, что мне крайне повезло. Госпожа Дезидерия взяла меня под свое крыло. Она дает мне кров и пищу. Я чувствую себя нужным. Я у нее в долгу. И мне нет смысла восставать против нее». Перам произнес эти слова без страха, что хозяйка услышит его. Она присоединилась к их разговору. «Жизнь в люксе несправедлива, как и сам свет. На своем уровне я могу лишь дать им несколько монет, пока кто-нибудь не придумает решение получше». «Разве мы не можем стать решением?» — спросила, выпрямляясь Физба. «Не можем же мы просто сидеть и ждать, пока кто-нибудь поумнее решит заняться этим вопросом и очистит трущобы?» «Это может сделать только воплощенный, сам свет. Возможно, что он ответит на наши вопросы и молитвы. А пока у нас нет выбора, придется набираться терпения и как-то выживать в этом мире, не терпящем различий». По пути обратно на рынок Физба размышляла над ее словами. Фауст предлагал лишь иллюзию процветания. Безупречный фасад города треснул, будучи лишь покровом, скрывающим надвигающийся упадок. Серебряное королевство балансировало на шаткой грани. Детей, благословленных светом, боялись, отвергали, запирали в официях. Отверженных эксплуатировали или выбрасывали на улицу. Культ наложил лапу на королевскую власть, которая сейчас принадлежала неопытной девушке. Она, в свою очередь, собиралась выйти замуж за носителя неизвестного дара. Нового воплощенного не удавалось найти уже целых 10 лет, а нынешней империи был на грани смерти. Одной искры хватило бы, чтобы спалить прогнивший остов этого деревянного здания. Фаус мог рухнуть в одночасье. Вместе с ним развалилось бы и все Серебряное Королевство. Существовала вероятность, что все остальные земли люкса пропали бы вместе с ним. Они вернулись в светлые кварталы, однако суета торговых улиц более не увлекала Физбу. Знакомство с новым миром оставило горькое чувство. Внезапно из толпы раздался возглас. «Госпожа Дезидерия!» Перам насторожился, но Дезидерия оставалась абсолютно спокойной. Она узнала королевского гонца, который каждую неделю приносил ей почту из дворца. Толпа вокруг позволила ему незаметно передать девушке свернутый пергамент. После краткого приветствия молодой курьер испарился так же быстро, как и появился. Дезидерия развернула пергамент и прочла содержавшееся в нем послание. Оно содержало всего несколько слов. Глядя на ее серьезное лицо, Физба обеспокоилась. «Что-то не так?» «Моя подруга Аделаида хочет поделиться с нами крайне важными сведениями. Само собой, о ней об Исидоре. Она назначила встречу на сегодня. Мы встречаемся в термах».